Подтолкнув взволнованного парня к выходу, аккуратно закрыл дверь и залез в машину, после чего начал строить дальнейший план действий. Первое в моем списке это, конечно же, налаживание связей с людьми из правительства. И да, под налаживанием связей подразумевается превращение их в моих верных подчиненных. Для этого придется некоторое время подумать над тем, какие команды использовать, чтобы максимизировать свою безопасность и эффективность их действий, но для подобных задач у меня есть барон. Не зря ведь я его до сих пор не отдал набору на опыты. Ты заебешь, Шаджи, внезапно встретился я взглядом с парнем, который всю дорогу незаметно пытался глянуть на меня через зеркало заднего вида. Че с тобой случилось-то? Ну сидели мы в Тартаре и сидели, не такое уж это и страшное место. Есть там интересные люди, заняться правда нечем и кормит паршиво, но жить можно. Я это просто про эту тюрьму и про тех, кто в ней сидит, такие слухи ходят, что сложно не испугаться, неловко улыбнулся он, поняв, что его поведение было несколько некорректным. А можно вопрос? Тебе на вид сейчас лет 16-18 от силы. Получается, ты в Тартаре сидел с... Мне сейчас 14 вроде, поправил я Шаджи, отчего у него глаза на лоб полезли. Да, я довольно высокий, что уж с этим поделать. Разведя руками, посмотрел в окно, наблюдая за мелькающими людьми и зданиями. А в Тартар я попал еще лет 6. Считай, полжизни там провел. Это, не в силах придумать какой-либо ответ, замолк Шаджи, пытаясь осознать мое сказанное. Считай, что этого разговора не было, раздалась в машине команда, после которой последовало долгое молчание. Разобравшись с интересом моего на данный момент водителя, я вернулся к продумыванию своего гениального плана. Для начала мне необходимо было обработать всех знакомых Леона в правительстве, после чего медленно подниматься все выше и выше по должностям. Главное, чтобы по пути меня не спалили, а то будет несколько неприятно. Параллельно с этим мне, скорее всего, в сопровождении барона, придется наведаться в Мусутафу, чтобы встретиться с этим восстановителем и обработать уже его. Тупо переть на встречу с ним я точно не буду, хватило момента с Леоном. Для начала придется наладить некоторые связи с обычными ребятами из Якудзы и поспрашивать про восстановителя и его окружение. Вдруг у него в команде есть люди со специфическими причудами, способными доставить проблем? Да, барон вполне может избавиться от большей части проблемных, если находится достаточно близко, но мне не хотелось бы лишаться ценных кадров тупо из-за того, что я не подготовился ко встрече. Вместе с этим нужно будет обязательно отыскать место, где остановилась мама, и наведаться к ней, сказать, что со мной все хорошо, поинтересоваться, как у нее дела, просто поговорить. Но это нужно делать уже после того, как разберусь со всеми делами, а то не факт, что мне в принципе захочется уходить из дома, усмехнулся я, представляя себе эту ситуацию, но вскоре печально покачал головой. Жалко, что дом мамы это первое место, куда полезут все эти недогерои и другие крысы. Там еще и Юэй рядом и множество других геройских агентств, что еще больше усложняет это дело. Хех, надеюсь не встречу там знакомые лица, всплыл в моей голове образ черноволосого мужика в странных очках. Лицо со три головы мне удалось запомнить очень хорошо, ведь отчасти он тоже виноват в том, что меня увезли в эту проклятую тюрягу. Пусть он и пытался их как-то остановить, но это не оправдывает того, что он также участвовал в этом деле. Хотя, меня по крайней мере вытащили из металлического саркофага, который не позволял мне двигаться, что вполне может быть его заслугой. Не верится мне, что ублюдки, заточившие в Тартар ребенка, будут беспокоиться о моем благополучии. Сейчас я даже удивлен тому факту, что меня не грохнули. Думаю, с учетом всего этого, можно считать, что Сотриголова не так уж и плох. Постараюсь его в будущем не трогать. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 18. Вернувшись в банду, я поднялся в свою комнату, в которой увидел барона, развалившегося на моей кровати с пультом от телека в руках. Бесцельно листая каналы с абсолютно пустым выражением лица, он словно впал в транс. По глазам видно, что мыли его витали где-то там, за пределами нашего мироздания. Правда, реакция у него все-таки на уровне, ведь только моя рука открыла дверь, он мгновенно вышел из своего состояния, сконцентрировав свое внимание на мне. Чего такой грустный? Взял он жменю орешков из стеклянной вазочки на тумбе рядом с кроватью и принялся изживать. В каком плане? Не понимая, как он пришел к этому выводу, Карикатурно склонил я голову на бок. «Ну, выглядишь так, как будто тебе баба отказала. Обычно у тебя всегда эта дурацкая улыба на лице», — обвел он указательным пальцем свое лицо, натянув на лицо стрёмную улыбку, от которой обычный человек обделался бы, увидь он ее ночью. «Не пизди, я не так улыбаюсь», — скривив лицо, подошел я к зеркалу в комнате и привычно улыбнулся своему отражению. «Все равно она лучше, чем твоя выглядит», — после секунды неловкого молчания вырвалась из меня. «Тебе кажется, это все из-за татуировок моих, она кажется страшнее, а на самом деле точная копия», — махнул он свободной рукой, второй снова хватая жменю орехов. «Ты только что подтвердил тот факт, что на тебе она смотрится страшнее», — приподнялись уголки моих губ. «Нахрен тебе вообще эти бессмысленные татухи, выглядят не очень, тупо какие-то геометрические фигуры, даже на руны не похожи, как делают некоторые. На моей родине за такие слова с тебя медленно стянули бы кожу, после чего зажарили на костре живьем», со смехом в голосе ответил на мои слова барон, «вот только мне что-то это веселым не показалось. Чего ты так на меня смотришь? Эти татуировки священные сделаны шаманом, который владеет особой причудой, благодаря которой эти линии и фигуры наделены силой. Гонишь?» Удивленно всмотрелся я в эти священные татуировки, пытаясь понять, всерьез ли он это говорит. «Неа, там еще чернила сделали из какой-то морской зверюги с причудой, а такую хрен отыщешь. Больно было настолько, что хотелось сдохнуть», — погрузился в воспоминания барон, отчего его брови нахмурились, а взгляд потемнел. «У зверей тоже могут пробудиться причуды», — еще больше поразило меня услышанное. «Редко и обычно таких довольно быстро ловит, чтобы подороже продать заинтересованным людям», — пожал плечами барон, словно для него подобное было обыденностью. «А чё, такие же захотел? В теории можно сделать тебя быстрее, сильнее, гибче и так далее. Возможно, если правильную зверюгу или мастера найти, то получится сделать твой голос громче и все такое. Я правда нужных людей не знаю, но думаю, если поискать, довольно быстро отыщешь». «Интересное предложение», — всерьез задумался я, но быстро покачал головой. «Слишком много у меня было дел на данный момент. Ладно, во-первых, нужно тебе другую комнату организовать, а во-вторых, нам надо обсудить некоторые моменты, связанные с моими планами на будущее». Весь во внимание, приподнялся на кровати барон, опершись подбородком о ладонь. Начать обсуждение я решил с предстоящих встреч с местными чиновниками. Как мне себя вести, как замаскироваться от профессиональных героев и других служащих, которые с большой вероятностью знакомы с моей внешностью, хотя бы по верхней половине лица. Ну и, конечно же, что именно мне говорить, дабы все прошло, как по маслу. Подобное обсуждение сразу подогрело интерес барона, и тот начал накидывать свои варианты и предложения, некоторые из которых действительно были интересны. Большая часть, правда, была больше похожа на приколы, которые пришлось отсеивать самостоятельно, потому что каждую идею Рента подавал с таким серьезным хлебалом, что понять, стебется ли он, было просто невозможно. В итоге только обсуждение этой темы заняло у нас несколько часов. За это время мы выбрали несколько специальных фраз, которые охватывали бы весь спектр необходимых команд. Неудивительно, что по большей части они были очень простыми и понятными, но оставляли некоторую свободу в исполнении приказа. Нечто наподобие того, как я приказал своим надзирателям организовать мне побег, только границы более видимы. Насчет маскировки барон сказал мне не слишком заморачиваться, потому что пусть некоторые люди и знают мою внешность, но за прошедшее время моя одежда, прическа, загар и улучшенная физическая форма фактически сделали из меня другого человека. Если не сильно всматриваться, то заметить сходство будет сложно, особенно на массовой встрече, где все смешаны друг с другом и хрен кого разглядишь. К тому же, пусть мою внешность, возможно, и разослали многим героям и полиции, но серьезно браться за меня, скорее всего, никто не будет, с расчетом на то, что я залягу на дно. Никто же не ожидает, что моя скромная персона разыскиваемого особо опасного преступника появится на встрече богатеев небольшого городка. И да, пришлось немного ввести барона в контекст ситуации, чтобы он мог дать осознанные комментарии по поводу моего положения. Самым гадским, правда, был тот момент, когда барон с ехидной ухмылкой решил напомнить мне, что пересечения Леона и чиновников с огромной вероятностью не будут на каких-то праздниках и встречах, а в приватной обстановке, в закрытых кабинетах. Из этого можно понять, что нахуй мне не надо было париться об этих вещах. Раздражающий момент, но это не отменяет полезности всей той информации, что я услышал. Пусть сейчас не пригодится, зато потом может понадобиться. Заключающим моментом нашего обсуждения была поездка в Мусутафу, в которой мы собирались встретиться с восстановителем. Было использовано слово «мы», потому что присутствие в этой поездке барона было абсолютным фактом, который не подвергался обсуждению. Как ни посмотри, а этот парень подходит и на роль охранника, и в качестве советника, который если что сможет разрулить особо сложные для меня ситуации. Удивительно, но я сам того не заметил, как личность барона стала для меня в подобных вопросах очень авторитетной. Возможно, это из-за его харизмы, а возможно благодаря обширным знаниям, хотя, скорее всего, все это вместе сложилось в образ прожженного бандюгана, который, так сказать, шарит в этой теме. Можно было бы с собой и Леона, как дополнительную страховку, но кому-то нужно было управлять бандой жирничей, так что его кандидатура отменялась. Ну так вот, насчет поездки в Мусутафу. Барон был даже рад куда-то смотаться, к тому же я позволил бы ему использовать свою причуду, но с определенными ограничениями. Настолько тупым, чтобы обсуждать условия использования причуды барона с самим бароном, я не был, так что сам потратил минут 10 на нормальное продумывание ограничений. В конце концов все сошлось к тому, что атаковать что-либо он может только после моего разрешения, и игнорируется это правило только при условии угрозы в сторону кого-либо из нас. То есть, если на кого-нибудь из нашей компашки напали, барон может дать отпор. И под нашей компашкой подразумевается и вся банда жирничей, так как у нас с ними завязались достаточно тесные отношения. Кстати, насчет жирничей. Я не забыл про свое обещание почистить их ряды. Несмотря на мои внутренние убеждения и то, что подобная чистка будет у меня уже не первая, мне все еще было довольно сложно решиться на подобное. В голову закрадывались мысли о том, а что, если среди поднявших руку будут мои знакомые. С такими мыслями я старался бороться на корню, потому что коли закрою глаза один раз, то там и до второго недалеко, а потом кто знает куда это зайдет. В общем, этот момент я думал сначала обговорить с Леоном. Мне кажется, он вполне поймет мой ход мыслей, вот только, как на это отреагируют другие члены банды, предсказать сложно. Будет особенно печально, если начнется бунт. С помощью моей причуды, конечно, можно остановить распад банды, вот только смысла в подобном существовании будет немного и легче просто начать все сначала, например в том же Мусутафу. Хотя, Леон говорил, что за пределы этого города он выходить со своей бандой не собирался, так что хрен его знает. «Хах, ты снова слишком много думаешь», рассмеявшись, проговорил барон, когда я поделился с ним своей проблемой. «Можно же не проводить это все в виде массового мероприятия, стараясь закончить все за один раз, а растянуть на длительное время, постепенно вычисляя нужных людей и наказывая их. Только для этого нужно провозгласить официальные правила для членов банды, чтобы можно было легитимно их карать. У банды жирных вообще есть какие-то правила, а я хрен его знает, не спрашивал раньше особо. Что-то вроде бы было». Почесал я затылок, пытаясь припомнить подробности. Ох, короче, пошел я к Леону. Как только покажу тебе твою новую комнату, будешь сидеть в ней спокойно, пока не разрешу выйти, напоследок прозвучала моя команда, ответом на которую была лишь широкая усмешка и звук переключения телеканала. Закончив дела с бароном, посмотрел на время и понял, что уже глубокий вечер. Не уверен, что Леон до сих пор сидит в своем кабинете, но, если что, смогу навестить его комнату. Поднявшись на верхние этажи, увидел знакомых охранников у входа, а значит, пухлый мечник до сих пор занят своими делами. Молча кивнув охране, прислушался ко звукам в кабинете и, не услышав ни звонков, ни разговоров, спокойно открыл дверь и зашел внутрь. «Снова ты ко мне зашел без стука. У тебя отсутствуют базовые понятия вежливости», со вздохом сказал Леон, изучая какие-то бумаги в своих руках. «Неправда, я довольно вежлив для своего положения», с ухмылкой на лице уточнил я этот момент, присаживаясь на кресло. «Леон, у меня к тебе довольно серьезный разговор». Услышав тон моего голоса, пухлиш отвлекся от своих бумаг и серьезно посмотрел на меня, ожидая продолжения. Потратив минуту на то, чтобы грамотно облачить свои мысли в предложение, рассказал я ему о том, что планирую сделать, и стал ждать его реакции. «Самоубийство в конце, это обязательный пункт или у человека есть возможность раскаяться в содеянном?» Задал очень интересный вопрос Леон. «Об этом пункте ранее я как-то не задумывался. Блять, я немного долбоеб получается», промелькнули в моей голове десятки подобных мыслей, но вскоре все было решительно отвергнуто. «Да, я слегка дебил, но теперь, когда мне на это указали, у меня появилась возможность исправиться, так что жалеть ни о чем. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 19. «Ну, сдадим тогда всех, кто поднимет руку ментам, может, тебе за это даже каких-нибудь преференций накинут». Вздохнув, пожал я плечами, поняв, что устраивать очередную резню будет глупо. Лучше засадить их в тюрягу на всю оставшуюся жизнь и пускай себе сидят кукуют там, помирая от скуки. «На такие условия уже можно согласиться», — кивнул Леон, соглашаясь на мои условия. «Только давай отложим это на некоторое время. Нам всю следующую неделю нужно будет встречаться с политиками, а внезапный наплыв таких вот людей с чистосердечными может привлечь ненужное внимание и родить много ненужных вопросов. Чё, неужели нужно будет настолько много людей посетить?» Удивленно приподнялись мои брови, когда Леон сказал, что мы будем заняты этим всю следующую неделю. «Эх, нет, просто у них очень плотный график, поэтому встречи разбросаны по всей неделе. Так нам нужно будет поболтать с прокурором, судьей, другим судьей и парой министров», пошарившись в памяти, быстро перечислил нужных людей Леон. «На встречу нужно будет одеться соответствующе, так что найди к этому моменту нормальный костюм, а не то, что ты обычно носишь. ЦК, ладно». Поняв, что дальше вести разговор по большей части ни о чем, я поднялся с кресла и направился в свою комнату. «А, кстати, можно соседнюю комнату выделить для барона, в своей его держать не хочется от слова совсем. Он ничего не вывернет такого, с чем нам потом придется долго и мучительно разбираться», — задал волнующий его вопрос Леон, бросив в мою сторону свой тяжелый взгляд. «Сейчас он по большей части ничего не может. Обычный тренированный человек, который умеет драться, так что беспокоиться особо смысла нет». Остановившись у выхода из кабинета, пробормотал я: «Причуду он свою может использовать ограниченно, но думается мне, что по возвращению накину еще несколько уточнений, которые сведут возможность непредвиденных ситуаций к минимуму. Тогда доверюсь тебе в этом деле», — вернулся к своим бумагам мужчина. Я же отправился к себе в комнату, где меня ждал барон. Только зайдя в комнату, сразу проговорил дополнение к предыдущим ограничениям, как, например, то, что атаки в первую очередь должны быть несмертельны, а также давать отпор с помощью причуды можно только после определенного уровня опасности. Например, когда на тебя с кулаками бросилась хрупкая девушка или ребенок, причуду активировать нельзя. Понятное дело, что эти ограничения все еще зависят больше от восприятия барона, но это все равно лучше, чем ничего. Оповестив татуированного мужчину о том, что ему разрешили разместиться в соседней комнате, я самолично завел ее туда и оставил его там до поездки в Мусутафу. При этом пришлось поднапрячь Шаджи, чтобы тот таскал ему еду, дабы мой советчик не подох от голода. После этого сходил проверить, как поживает Хашими. Оказалось, что он до сих пор ноет о том, что ему оттяпало ногу, хоть и меньше, чем раньше. Пришлось уверить его в том, что мы уже нашли человека, который может решить эту проблему. Уточнять, что договориться с ним мы еще не успели, я не стал. Все-таки пускай лучше он успокоится и перестанет надоедать тому же Шаджи, который носит еду и ему. Черт, если так посмотреть, Шаджи вообще почти все для меня делает. Нужно будет потом как-нибудь отблагодарить его. Ну, после того, как он найдет мне нормальный костюм для встречи с местными чиновниками. Мои размеры он уже знает, так что это не такая уж большая проблема для него. Так, незаметно для меня наступил понедельник, а значит, пора было отправляться на встречу с первым человечком из списка. Увидеться мы должны были вечером, в каком-то странном клубе, куда хрен попадешь без пропуска. По крайней мере, так мне сказал Леон, объясняя, как мне стоит себя вести в начале беседы. Я же на всякий случай натянул на себя медицинскую маску, чтобы меня точно никто не узнал, и решил, что долго копаться с ним смысла не было. Самое главное — подойти достаточно близко, а потом можно будет быстренько его обработать и оставить Леону, чтобы тот уже делал с ним что захочет. Да, я решил, что лично заниматься всеми этими делишками будет слишком для меня, поэтому, первично обработав чинушу, отдам его в управление Леону, дабы тот уже мутил свои делишки, не дергая меня каждый раз, когда ему нужно что-либо провернуть. При этом все это покроется ограничениями на то, чтобы мне это никаких проблем не доставляло и так далее. Если я чему и научился за это время, так это тому, что говорить все надо сразу и прямо, чтобы потом по еблищу не получить или еще чего похуже. Стоя перед зеркалом, поправил хорошо сидящий на мне костюм и по приколу зачесал волосы назад, как мафиози из фильмов. С маской медицинской на лице это смотрелось слегка странно, но мне плевать, меня прикалывает и отлично. Подозвав Шаджи, который выступает нашим водителем в данном мероприятии, отправился вниз, где нас уже ждал Леон и два его охранника. Стояли они рядом с презентабельным автомобилем серебристого цвета, цена которого, скорее всего, улетала куда-то в небеса. По крайней мере, такого мое предположение, потому что в машинах я не разбираюсь, потому что они мне не интересны. Забравшись в огромный внедорожник, в другую машину эти ребята просто не взлезли бы, мы отправились в центр города. Там, под тусклым светом вывески стояла неприметная дверца, за которой находился спуск в подвал, где творили всякие непотребства влиятельные и богатые люди. На спуске нас встретили 4 человека, выступающие в лице охранников. Взглянув на Леона и, видимо, узнав его, один из них попросил показать пропуск, который представлял из себя обычный конверт с золотой каемочкой и мелкой печатью на краю. Кинув его в их сторону, Леон прошел дальше, а мужчина, порвавший конверт, схватив, порвал его, после чего кинул обрывки второму парню, который с помощью своей причуды сжег остатки. Оказавшись внутри подвала, который по своим размерам напоминал небольшую подземную парковку, я увидел большое количество людей, отдыхающих под расслабляющую музыку в компании женщин, мужчин и еще хрен знает кого. Специфичные у людей вкусы, ничего не скажешь, бросил я взгляд на женщин и мужчин, выглядящих, как гуманоидные звери, крутящихся на шесте или напрямую болтающих с клиентами. Молча следуя за Леоном и его охранниками, ждал момента, когда мы приблизимся к нужному нам человеку. Лавируя между диванов, столов с едой и выпивкой, и платформ с шестами, мы, наконец, добрались до нужного стола. За ним сидел худенький мужчина лет 50 в белом костюме с желтыми полосками в черной обводке. В зубах у него находилась сигара, а сбоку от него сидела красивая девушка молодого вида в откровенном костюме. В сравнении с тем же Леоном или любым другим парнем из банды жирничей он выглядел совсем не опасно, но этот старичок являлся местным прокурором. Принес все, что нужно. Не отрываясь от рассматривания форм девушки рядом с собой, спросил прокурор. «Да, не подавая виду», — ответил Леон и кивнул мне. Усмехнувшись под маской, я поднял в руках заполненную деньгами сумку и, подойдя вплотную к столику, наклонился, чтобы поставить ее поближе к мужчине. «Оставайтесь на месте и молча делайте вид, что ничего не случилось», — пробормотал я так, чтобы только прокурор и девушка, которые находились достаточно близко, смогли меня услышать. «Ты, пригласи нас присесть, после чего снова замолчи», указав на прокурора, сказал еще один приказ, вернувшись на свое место. «Присаживайтесь», сохраняя свой обычный голос, проговорил прокурор, вот только взгляд его сразу давал понять, что он совсем неспокоен. Даже узнавание и понимание мелькнуло на секунду в его глазах, что было для меня не очень хорошим знаком. «Благодарю, господин Масаши», с улыбкой победителя сказал Леон и вместе со своими охранниками присел за столик, заняв почти все пространство. «Теперь можно поговорить и о делах». В ответ на эти слова Масаши промолчал, взглядом постоянно уходя куда-то в сторону, словно ища там помощи. Сразу смекнув, что что-то не так, я улыбнулся под маской и повернулся к девушке, сам между делом обращаясь к прокурору. «Господин Масаши, дайте своим охранникам знать, что у вас все в порядке и в их вмешательстве нет необходимости», вылетела из моего рта тихая команда, которую охранники этого чинуши вряд ли бы расслышали из-за музыки. Да и если услышат, то не факт, что воспримут это как приказ, а скорее как просьбу. После моих слов, прокурор Масаши несколько изменился в лице и пару раз кивнул по сторонам, показывая руками какие-то неприметные знаки. Похоже, это был какой-то их код, но меня это на данный момент не волновало. «Господин Масаши, с этого момента вы подчиняетесь мне и Леону. Полностью выполняете наши поручения, не пытаясь юлить и ставьте нашу безопасность и выгоду на первое место. Если вас в чем-то заподозрит, уничтожьте все улики, которые ведут к нам или могут вести к нам», — В крайнем случае примите вину за все деяния на себя. Причину своих действий обоснуйте логично и понятно, но опять же нас и нашего окружения фигурировать в ней не должно. Махнул я рукой, показывая Леону, что основная работа тут закончена, и дальше следует его часть. Ухмыльнувшись, Леон, после чего достал из кармана лист А4 и начал зачитывать некоторые команды, которые более точно ограничивали прокурора Массаши в его действиях. Половина из них я даже не понял, но это собственно и не мое дело, потому что перед началом этой операции Леону несколько команд по этому поводу тоже прилетело. В общем, как только перечисление ограничений закончилось, пришло время начать диалог, поэтому Леон разрешил прокурору Массаши говорить, и они вместе начали обсуждать какие-то свои дела, в которые вникать мне не хотелось. Попросив девушку рядом с Массаши принести мне чего-нибудь попить, я вместе с этим пояснил ей, что ничего необычного она тут не видела, мы ничего не делали, просто мило пообщались, обсудили дела и ушли. Так будет намного лучше, чем просто приказать ей ничего не говорить об этой встрече, это лишь привлечет больше ненужного внимания и так далее. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 20. Продолжались их переговоры часа полтора, не меньше. Хотя это так даже назвать и нельзя, скорее ли он просто пояснял прокурору Массаши, что и как тот должен сделать. Проходило все это, конечно, практически полушепотом, чтобы не вызвать подозрения у тех же охранников, но где-то на середине разговора речь зашла о подосланных людях и тому подобном, поэтому мы решили заодно проверить и его охрану. Оказалось, двое из шести человек были куплены конкурентами и готовились подстроить несчастный случай этому старикашке. Причем каждый из них планировал все отдельно и получалась веселая картина. Всех охранников в конце концов мы перетянули на свою сторону, а двух подосланных заставили сливать инфу сначала Массаши, а потом и Леону. Закончив со всеми делами, я напоследок сказал прокурору, что тот меня не знает, и я самый обычный человек. Тот уже понял, что выбраться из этого дерьма специально у него никак не получится и остается лишь содействовать, так что молча кивнул и покинул заведение, отправившись по своим делам. Мы же с Леоном заехали сначала в ресторан, отпраздновали первое успешное дело и урегулирование всех проблем с инцидентом в районе Четырехполых, после чего вернулись в главное здание и разошлись. Следующая подобная встреча должна была состояться в среду, а с прокурором мы встречались в понедельник. Выходило, что у меня был свободный день, который я с удовольствием провел за просмотром новостей, фильмов и видосов. Вместе с этим прокачалку я не забывал, так что моя физическая форма с помощью причуды набору довольно быстро становилась лучше и лучше. Проблемой было только то, что, набирая массу, набирался и жирок, так что у меня кубики хоть и появились, скрыты они были под небольшим пузиком, как и большая часть остальных мышц была спрятана под слоем жира. Смотрелось это нормально, но хотелось бы как на картинках в интернете выглядеть. Но это так, отступление. На следующий день после отдыха, мы с Леоном и его сопровождением снова отправились в какое-то заведение, только в этот раз это уже был нормальный такой ресторан для богатых. Поднявшись на самый высокий этаж, с которого открывался прекрасный вид на ночной город, мы присели за столик у панорамного окна. Напротив нас сидела преклонных лет женщина в дорогом костюме. Прическа у нее была стандартная, как и цвет волос, поэтому встретить ее на улице сложно было бы понять, что она имеет должность министра. Даже Леону пришлось потрудиться, дабы устроить с ней встречу, так что можно представить, насколько она влиятельный человек. В этом случае, правда, все было даже проще, чем с прокурором Массаши. Только мы оказались за одним столом, я выпалил несколько давно заготовленных команд, которые по смыслу были близки с теми, что слушал Массаши. Короче, времени потребовалось меньше, как и гемора с охраной. Не знаю, в чем прикол, но вокруг нее у меня не получилось отыскать ни одного человека. Даже спросив у нее, где собственно охрана, она ответила, что та ждет у лифта. Просто она не ожидала наткнуться на такого ублюдка, как я, а за себя постоять она и так может. В подтверждение своим словам, министр силой мысли смял металлический сейф, в котором хранились деньги, необходимые для отвода глаз. Впечатленный подобными способностями, кивнул, как бы соглашаясь с ее словами, после чего снова предоставил все остальные детали Леону, изредка вслушиваясь в то, что он говорит, просто от скуки. Распрощавшись, мы все в очередной раз отправились по домам. По крайней мере, в этот раз у меня вышло вкусно покушать, так что я был бы не против, если бы все остальные встречи проходили бы, как это. Про остальных, думаю, смысла большого рассказывать нет, все было практически так же, как и с двумя предыдущими. Один раз только наш план чуть не пошел по одному месту, а все из-за чувырлы с причудой видения будущего. Если точнее, то не видение будущего, а что-то похожее по смыслу, но это не сильно важно. Все получилось только по той причине, что мы случайно пересеклись, и я смог перехватить их. Благо ли он их заметил, а то всем растрындили бы о том, что моя скромная персона тут находится и пришлось бы разбираться с героями и полицией. Короче, на все про все ушла примерно неделя, как и говорил Леон. После этой недели у банды Жирничи все внезапно стало очень хорошо, можно даже сказать прекрасно. При всем желании они могли бы захватить весь этот город, но дальше трущоб Леон выходить не собирался. Как всегда, спрашивать его о причине я не стал, так как дело это не мое, да и не слишком мне интересно. По окончанию этой недели я больше сосредоточился на предстоящей поездке в Мусутафу. Во-первых, нужны были деньги, чтобы остановиться там на длительное время. Во-вторых, нужно было найти информаторов, но это не так уж и сложно. Главное, так сказать, начать, а дальше все самое пойдет. Самое важное – это третий пункт, суть которого была в том, чтобы любым способом постараться избегать профессиональных героев, которых в Мусутафу хоть жопой жуй. Все из-за того, что в этом городе располагается множество агентств геройских. К тому же огромное количество топовых героев преподают в UA, а это тоже проблемка. Все эти детали мы с бароном и Леоном долгое время обсуждали, после чего было решено было воспользоваться недавно сформированными связями в правительстве, чтобы сделать мне и барону новые документы. У меня их, кстати, вообще не было, так что решил две проблемы за раз. В общем, с этими новыми документами, мы, как обычные законопослушные граждане, могли уже спокойно ощущать себя при встрече с героями или полицией. По крайней мере, на базовом уровне эта проблема решала. Также, через связи Леона, получилось найти несколько приличных мест, в которых собираются тамошние преступники. Особенно важно то, что это место облюбовали некоторые ребятки из 8 обетов смертельной скверны, что сильно поможет мне в выуживании нужной информации по поводу восстановителя и его свиты, если она у него вообще есть. Ну а денег у Леона было достаточно для того, чтобы профинансировать нашу небольшую поездку на 3 человека. Чё там, один большой номер снять в каком-никаком отельчике, да похавать. В принципе, можно было бы и самому решить это дело с помощью своей причуды, но зря я что ли этому пухлишу помогал с налаживанием связи и решением проблем. И еще, про чистку рядов банды Жирничей, я до сих пор не забыл. По окончанию дел с чиновниками, мы все же провели небольшую проверку и все-таки отыскали человек 20. Каждый из них с повинной во всех своих преступлениях отправился в полицию, откуда, благодаря опять же связям, в тюрьму на очень долгий срок. Сбросив этот камень с души, я почувствовал себя намного лучше и свободнее, только барон минут 10 покапал мне на мозги со словами о том, что это несправедливо по отношению к тем, кто лишился жизни по тем же причинам, по которым эти отправились в тюрьму. С моей же стороны прожить всю остальную жизнь в тюрьме, не имея возможности ничего делать, даже двигаться нормально, не сильно отличается от смерти. К тому же тогда я действовал на эмоциях, а сейчас я спокоен, так что скатываться в резню смысла нет. Вся подготовка к поездке и закрытие всех оставшихся дел заняли тоже в сумме где-то неделю. И вот, чистые во всех смыслах, мы на среднего уровня тачки помчались в Мусутафу с Шаджи в роли водителя. Все это время у меня в голове крутилось, как же ему отплатить за его работу, и ничего лучше придумать у меня не получилось, кроме как подарить ему эту саму тачку и домик в хорошем районе города. Тут уже спонсорством Леона все не ограничилось, пришлось пособирать бесплатных денег с влиятельных людей. Благо я уже знал, где изыскать, так что нужную сумму набрать удалось довольно быстро. Радовался этот накачанный бугай своему подарку так, что чуть мне все кости не сломал. Видимо, многие в банде мечтали о том, чтобы купить себе свой дом и начать жить нормальной жизнью, а не заниматься всеми вот этими незаконными делишками. К тому же машина тоже была неплохая. По моим подсчетам Шаджи, чтобы накопить на все, что я ему подарил, пришлось бы хуячить в банде лет 15. Печальный удел, но ничего не поделать, Такова жизнь. Сомневаюсь, что обычный офисный работник накопит быстрее. И вот, на новенькой машине Шаджида Мусутафу мы добрались с ветерком. По пути у барона закончились сигары, из-за чего настроение у него было вторую часть дороги такое себе. Ну а где я ему, блять, на трассе отыщу сигары? Уже в Мусутафу мы смогли найти нужный магазин и купить тому десяток понравившихся. Остановились мы в стандартном отеле, который располагался ближе к окраине города. Цены в центре были какие-то небесные, так что мы решили не тратить все деньги сразу. К тому же все нужные нам места располагались ближе к окраинам, поэтому от такого выбора одни лишь плюсы. В первый день нашего пребывания в новом городе я решил, что нужно походить по нему, посмотреть вообще, что тут да как, изучить местность, похавать вкусно, посмотреть на достопримечательности, короче, тупо отдохнуть, как туристы. Барон и Шаджи были только за, поэтому все последующие 3 дня мы только и занимались тем, что бродили по городу в поисках чего-нибудь новенького. Параллельно с этим мы не забывали заглядывать в места сбора местных преступников, время от времени выискивая взглядом людей, принадлежащих к 8 обет-фу, блять, короче, к банде восстановителя. Не, ну реально, что за название такое? По слухам, которые нам удалось зацепить краем уха, становилось понятно, что у тех ребят были специфические татуировки, как и у всех якудза. Но было важное примечание о том, что татухи были только у старых членов банды. Новички, которых набрал восстановитель, были совсем из другого теста, как и сам восстановитель. Оказывается, даже члены банды якудза, которой он сейчас руководит, не слишком лестно отзываются о его политике и идеях, периодически вспоминая старого лидера и о том, что с ним было лучше. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 21. Ну, дружки, рассказывайте, что смогли надыбать по этому восстановителю и его свите. Сидя на широком кресле в своем номере отеля, поинтересовался я у барона и Шаджи, с которыми мы разделились для того, чтобы быстрее раздобыть нужную информацию. Просто сегодня утречком мы собрались и поняли, что как-то медленно все идет. Поэтому барон предложил разделиться, чтобы каждый своими способами попытался разузнать как можно больше информации. Идея, в принципе, была хорошей, так что каждый из нас троих пошел по своим делам. Проигрывать мне, как самоназначенному лидеру, в этом своеобразном соревновании не хотелось, поэтому возможности своей причуды я использовал на полную. Во-первых, ради своей безопасности, каждому встреченному на просторах местных подворотен уголовнику я вдолбил в голову команды по типу «не атаковать меня» и так далее. Да, выглядел при этом, как конченый псих, но кому какая разница, если сделать они мне ничего не смогут. Причем заметить эффект подобных приказов они смогут только тогда, когда подобные мысли появятся в их голове. И то не факт, что заметит, не то, что свяжут это с моей командой. Этот момент своей причуды открылся мне, после того как барон предложил мне провести несколько экспериментов чисто ради интереса. Начиналось все с простеньких команд, по типу той же просьбы дать немного денег. Проверяли мы то, с какой суммы они почуют подвох в своих действиях и желаниях. У всех, что неудивительно, этот предел был разный. Кто побогаче замечал проблему, начиная с десятков тысяч, а вот средний пласт населения уже с пары тысяч начинал понимать, что что-то не так. Потом начались танцы с бубном по типу того, чтобы сначала завязать разговор с человеком, рассказать ему плаксивую историю о том, как мне нужны деньги на операцию родственнику, и только потом попросить денег. После подобного, у большинства людей, предел допустимой суммы увеличивался. Причем у кого-то немного, а где-то прям солидно взлетал вверх. О чем это, собственно, говорит? О том, что если я хочу более-менее незаметно для своей цели использовать на ней способность, то мне необходимо правильно построить наш диалог. Конечно, все это зависит от того, какую команду я дам, от личности человека и так далее, но в некоторых ситуациях это может пригодиться. Так о чем я вообще? А, точно. Ну вот, используя это новое понимание своей причуды, мне было намного проще достать информацию из местных головорезов. Заводишь с ними диалог, во время этого разговора вкидываешь некоторые команды, которые поспособствуют развитию этого диалога, и в конце напрямую говоришь им рассказать о том-то, том-то. Работает даже в случае, если ребята, с которыми ты говоришь, члены той банды якудза, о которой узнается инфа. В случае с бандой восстановителя все еще легче, так как старичков легко вывести на бубнеж по поводу того, как все стало хреново, и, как раньше было хорошо. Отличная начальная точка, чтобы увести их жалобы в сторону восстановителя, а там уже и до его компашки недалеко. Жалко только, что по большей части никаких подробностей об их причудах и всем таком эти парни не знали. Так, общие сведения, но даже этого было достаточно, чтобы вызвать некоторые опасения по поводу одного из приближенных Кая Чисаки, по кличке Восстановитель. Они все там по большей части проблемные, со вздохом начал Шаджи. Думаю, больше всего проблем доставит сам Восстановитель с его расщеплением, реке Акацуками с кражей силы, Хикиджитингой с барьером и Киндараппа с усиливающей причудой. Хари Курана, Шин Немато и сам Кай Чисаки, вот самые неприятные ребята из них, по моему мнению, развалившись на кровати, высказался барон, подбрасывая в руке маленький стальной шар. Первый замедляет, второй заставляет говорить правду, а третий просто расщепит на атомы при прикосновении. Думаю, от Шина стоит избавиться в первую очередь. Для нас он бесполезен, ведь у нас есть улучшенная версия, так сказать, а проблем доставить может. Остальным просто сказал не использовать причуду и замереть. Все, они все твои. Ну, все как я и предполагал, пожал я плечами. Суперопасного для нашего плана в принципе нету, кроме Шина, который может задать ненужные вопросы. Хотя неизвестно, сможет ли моя причуда перекрыть его причуду, лучше не рисковать. Теперь осталось понять, каким образом можно организовать с восстановителем встречу и можно приводить план в исполнение. «План, я так понимаю, остается прежним?» — с хищной усмешкой спросил барон, достав из кармана сигару. «Хочешь курить? Съебись на балкон!» — хмуро метнул я в него монетку, так как это единственный, что было под рукой. «Да, если что-то пойдет не так, просто оттяпаешь нахрен восстановителю руки. Как я понял, они одно из условий для использования причуды. Дальше уже будем действовать по ситуации. Я слышал, его банда занимается то ли производством, то ли продажей триггера. Это такой наркотик, который временно усиливает твою причуду. Доводилось о нем раньше слышать, как о том, что у нас он херового качества», — неожиданно предложил вполне себе неплохой вариант Шаджи. «Хм, не думаю, что его доставкой занимается сам Чисаки. Возможно, его можно как-то выманить или...» В этот момент в мою голову пришел просто гениальный, сука, план. «Так, ребята, возвращаемся обратно в банду жирничей. Нам нужен призрак». «Мха-ха-ха», — сразу допер до моей задумки барон и в голосину рассмеялся. «И где ты этого быстроногого найдешь? Ты случаем не грохнул его еще тогда?» «Нет, этот гондон использовал свою причуду и у меня не получилось его зацепить». Встав с кресла, начал я быстренько собирать свои немногочисленные вещи. «Думаю, он уже устал жить в том проклятом баре, так что согласится пойти со мной, при условии, что он останется в живых. Мне получается идти заводить машину? Направимся прямиком в трущобы?» — спросил Шаджи, идя в сторону двери. «Да, не думаю, что стоит беспокоить Леона. У него сейчас и так дел, наверное, до хрена», — отмахнулся я, проверяя, сколько в меня осталось денег на все про все. «ЦК, хотя нет, заскочить, похоже, придется. Или нам хватит оставшихся бабок?» Повернулась моя голова к барону, который крутил сигару меж пальцев, ожидая момента, когда мы выйдем, и он сможет закурить. «Ну сколько это может занять по времени?» «Дня три максимум. Да и если что, всегда можно занять», — подмигнул он левым глазом, прозрачно намекая на мою причуду. «Да, чего еще следовало ожидать?» Положив телефон и зарядку в карманы, вместе с бароном спустился к машине Шаджи. Включив музычку, уселись поудобнее и помчались в обратно в знакомые места. Ехать было не сказать, что долго, но прикорнуть у меня получилось, так что по приезду я был полон энергии. Указав Шаджи, куда именно нам нужно, стал думать над тем, как же выманить этого ежика Соника на разговор. Можно воспользоваться неожиданностью, но черт его знает, насколько быстрая у этого икайкайкуикутера, точно. В общем, возможно, этот перец успеет среагировать, и тогда придется хрен знает сколько времени ждать для того, чтобы он остановился. Хотя бы на этот раз с нами барон, а призрак его побаивался, даже со своей скоростью, а значит, было за что. Надеюсь, он сможет успокоить этого бегуна. На крайний случай реально сядем и будем ждать, все же это самый безопасный варик добраться до восстановителя. «Вот мы и на месте», — оповестил нас Шаджи о прибытии. «Мне с вами не идти, сами уж как-нибудь разберемся», — похлопал его по плечу барон с улыбкой на лице и вышел из машины вслед за мной. Бар к этому моменту уже вернулся к своему рабочему состоянию. Людей в нем было немного, но так и мы приехали не вечером, а в середине дня, считай, так что это можно объяснить. К тому же довольно много людей из трущоб пропало, поэтому поток клиентов по-любому снизился. КХМ, КХМ, КХМ, подготовив свой голосовой аппарат к предстоящему крику, приоткрыл входную дверь и незаметно зашел внутрь. «Замрите!» – раздался мой крик по всему бару. Пройдя в зал, присмотрелся к наполняющим зал людям и понял, что эту суку зацепить не получилось. Эх, ладно, дорогие друзья, так получилось, что мне необходимо поговорить с призраком, который на данный момент обитает в этом баре. Давайте сделаем так, я сейчас уйду на минут 10, а вы скажите ему, что он мне нужен для одного дела. Пускай не боится, нужен он мне живым. Закончив свой монолог, я покинул бар, снаружи которого меня ждал барон с сигарой в зубах. И нахер он их курит, кайфа нету никакого ведь. Понимаю, еще алкашка по голове дает, а вот эта фигня, ну да ладно. Перед тем, как покинуть бар, отменил команду «замрите» и пошел обратно в машину. На телефоне засек 10 минут и стал залипать в какую-то тупую игрушку, где надо по зомбакам стрелять. Кристаллики мне собирать в ряды уже надоело, а тут хоть какой-то экшен. Вскоре из бара начали потоком сваливать люди. Значит, что и кутер они нашли и слова мои передали. Дальше все зависит только от него. Как только прозвенел таймер, я вернулся в бар и увидел одиноко сидящего за столом призрака, настороженно глядящего в мою сторону. С улыбкой на лице, помахав ему рукой, сел к нему за столик и закинул в рот случайную закуску. «Что-то мне это напоминает», — скривились уголки его губ в вымученное подобие улыбки. «Учти, если попытаешься что-то выкинуть такое, то меня больше не увидишь». «Ха-ха-ха, смотрю, ты ту нормально устроился, да?» — окинул его фигуру взглядом. «Вполне себе приличный вид, скажу я вам, для того, кто уже несколько недель не выходил из бара. Тогда перейдем к делу. Чего я тебя, собственно, искал-то? У меня появилось одно дело, в котором очень бы пригодились твои способности. Нужно вырубить одного человека и принести его нам. Для тебя это не должно составить никаких проблем, потому что причуда у него завязана на руках. А чего просто не прикажешь ему чего-нибудь?» — спросил Экутера, нервно дрыгая ногой под столом. «В том-то и дело, что добраться до него немного сложно, да и зачем, если все можно безопасно организовать через тебя. Кого надо вырубить, мы тебе покажем, а дальше дело техники. Уверяю, после этого тебя убивать никто не будет. Вдруг еще подобная нужда возникнет?» — красиво расписывал я ему ситуацию, игнорируя тот момент, что после того, как его услуги перестанут требоваться, отошлю его с повинной в тюрьму к остальным. «Как тебе? Согласен? Как я могу тебе довериться?» — усмехнулся он, посмотрев мне в глаза. «Ты же всегда можешь передумать, и тогда мне каюк. Лучше уж здесь остаться и прожить более мне и нормальную жизнь. Ну смотри, либо так, либо с улицы сюда приходит барон, и мы разговариваем по-другому. Могу и кого-нибудь другого позвать, человека, который сможет заставить тебя остановиться. На крайняк ты просто устанешь. Что так, что эдак ты мой? Просто в случае добровольного согласия с моей стороны могут последовать некоторые уступки», — устало вздохнув, пояснил я Экутеров, в какой именно ситуации он сейчас находится, и принялся ждать ответа. «Пиздец», — кратко описал он свое положение, уставившись в пол. «Ладно, я согласен. С тобой приятно иметь дело», — озарило мое лицо яркая улыбка, после чего мы пожали руки в знак того, что сделка заключена. «На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 22. «Раз мы с тобой договорились, следуй за мной». Поднялся я из-за стола и пошел к выходу. Призрак пошел за мной с чуть-чуть довольным выражением на лице, ведь он сможет, наконец, выйти из этого проклятого бара. «Когда я говорю, ты меня слушаешь, понял?» «А, да, конечно», — кивнул он, выходя из бара. «Я так понимаю, моего присутствия не потребовалось?» — поинтересовался барон, бросив взгляд на Экутера. «Все готово?» «Ага, поехали обратно». Двинулись мы к машине Шаджи, после чего помчались в Мусутафу. Если точнее, то к месту, в котором дислоцируется банда восстановителя. Обычная частная территория в городе с парочкой зданий для проживания и всего такого. По крайней мере, так все выглядит на первый взгляд. А что там происходит на самом деле, никто, кроме Чисаки и его подсосов, точно не знает. План у нас был дождаться в машине момента, когда Чисаки появится на выходе, после чего послать за ним призрака. Тот вырубит этого особо опасного парня и принесет его к нам. Мы его зафиксируем надежно, чтобы возможности воспользоваться своей причудой у него не было, а потом начнем обрабатывать. По сути, ничего прям сложного нет, но если мы хоть где-то проебемся, то можем и помереть. В лучшем случае Чесаки лишится рук и нам придется искать другого человека, способного восстановить потерянные конечности. Сам процесс слежки за Чесаки и его компашкой собирался быть долгим, поэтому этим заниматься буду не я сам, а барон, Шаджи и призрак. Причем если барон и Шаджи друг друга смогут сменять, то призраку надо будет сидеть в машине на постоянке. А ведь такая слежка еще и внимание к себе со временем привлекает. Короче, всем этим заниматься мне было лень, поэтому подготовительная часть будет на них. Денег на хавчик у них достаточно, не будет же Чесаки всю неделю сидеть дома. Другое дело, что у него могут быть тайные ходы, но нам о них не узнать, так что остается ждать. Я же эти пару дней собираюсь ничего не делать и просто шляться по городу. Вообще у меня была интересная идея, искать героев и незаметно обрабатывать их, хотя бы минимально, на то, чтобы они меня защищали и все подобное. Да, по большому счету сейчас мне это без надобности, к тому же меня могут и узнать, но плюсы, которые я смогу получить от подобного в будущем, перевешивают возможные опасности. Представляю лица верхушки, когда за мной посылают профессиональных героев, а те встают на мою сторону. В общем, лучше Мусутафу для таких дел города не найти. Юэй, многочисленные агентства просто развязывают мне руки, главное проворачивать все не тупо в лоб, а так, мимоходом. Зарядившись подобной идеей, накинул на себя кепку, капюшон и пошел гулять по улицам, параллельно с этим листая ленту новостей, пытаясь найти какие-нибудь фанатские встречи или еще какие похожие мероприятия. Как ни удивительно, но нападений злодеев сегодня практически не было, а если и были, то где-то в других городах, из-за чего в своих поисках приходилось рассчитывать только на удачу. Ух, прошу прощения, засмотревшись в телефон, врезался я в прохожего и быстро извинился, продолжив идти дальше. Ничего, послышался позади меня низкий усталый голос, который кого-то мне напомнил. «Да ну нахуй!» Резко обернулся я и с широко раскрытыми от удивления глазами уставился на сгорбившуюся знакомую фигуру. Выглядел он, конечно, намного более потрепанным, чем раньше, но узнать его все еще было легко. «Извините, а вы случаем не Сотриголова?» С улыбкой на лице спросил я, быстренько догнав уходящую фигуру. «Эх, он самый!» Кивнул он, не обращая на меня внимания. «Ну куда же ты, Сотриголова? Замри!» Изменился тон моего голоса, отчего спокойный до этого мужчина вздрогнул и застыл на месте. Сказал я это достаточно тихо для того, чтобы окружающие ничего не заметили. «Давно не виделись. Как дела? Как работа? В Юэй вроде работаешь учителем, у тебя сейчас все тоже вроде хорошо». Спустя продолжительное молчание, проговорил он, переведя на меня свой взгляд. «Свободно по улицам гуляешь, прямо перед носами героев. Ха, не скажу, что я больно приметная личность», пожав плечами, показательно обошел его вокруг, осмотрев со всех сторон. «Да, потрепала тебя жизнь. Раньше ты выглядел намного лучше. Проклятая работа», кратко высказался он на мое замечание. «Так что тебе от меня надо? Не думаю, что ты просто так меня остановил. По правде говоря, ничего мне особо и не нужно было, просто встретил знакомого человека спустя столько лет», хмыкнул я, встав перед ним. «Ладно, у тебя, похоже, сегодня выходной, поэтому не буду сильно мешать. Ты меня не видел и никому об этой встрече не расскажешь. Ну и защищай меня, герой», похлопав Сотриголову по плечу, отпустил его и пошел дальше по своим делам. Тот, даже получив свободу, все так же не двигался с места, тупо глядя мне вслед со смешанными эмоциями во взгляде. Как только моя фигура окончательно скрылась в толпе, он тяжело вздохнул и, покачав головой, дальше двинулся по своим делам. К этому моменту в интернете мне попалось несколько свежих постов о том, что где-то появился очередной злодей. Даже получилось отрыть в каких-то группах, посвященных различным героям, места и время, когда эти ребята собираются, дабы пофоткаться со зрителями, раздать мерч и вся остальная коммерческая херь. Ну а что вы хотели? Нынче супергерои — это одни из самых популярных медиадеятелей и, конечно, многие из них захотят каким-либо образом монетизировать свою популярность. Да, скорее всего, им и так платят большущие деньги в агентствах, но зачем на этом останавливаться, верно? Ничего в этом такого я не вижу, но многих моих знакомых это бесит, потому что само понятие «герой» теперь растеряло свой смысл, став больше названием профессии, а не чем-то возвышенным. Есть уйма человек, которые из-за таких мыслей начали охоту на тех, кого считали за фальшивых героев. Кто-то их просто колотил и опускал морально, а кто-то прямо-таки калечил и убивал. Один из ярких примеров – Пятно. Чел, похожий на черепашку-ниндзя из американских мультиков. Вообще у многих героев, как и злодеев, на удивление кринжовые костюмы. Понятно, зачем они нужны. Рекламная штука, ну и функционал у некоторых из них есть. Но блин, почему существуют кадры по типу полночи в костюме пцмщицы? Нет, мужчин-поклонников у нее от такого хода навалом, но ей самой-то не стыдно, хотя, судя по интервью, ей это даже нравится. Эх, вот есть ночноглаз в деловом костюме. Красавчик. Так еще и причуда мощная, предвидение будущего. Как только узнал о ней, сразу понял, к нему лучше не приближаться. Настоящий герой, причем топовый. Да, что-то я разгорячился. Пойду лучше с героями разными повидаюсь. Вон, дикие кошки фан-встречу устраивают. Потом можно будет еще в парочку мест сходить. Эх, было бы у меня больше свободного времени, можно было бы узнать, где именно живут топовые герои и подловить их там. Построив маршрут в онлайн-карте, побрел навстречу к диким кошкам, которые были очень популярны среди молодежи. Опять же, мужиков было больше, потому что большая их часть девушки, так еще и в костюмах кошка-девочек. Любители подобного уже все ладони, наверное, стерли на их постеры. Кстати, надо бы попробовать, что такое этот ваш секс, а то видеть то видел, рассказы слышал, а пробовать не пробовал. Сколько там услуги подобного характера стоят? По пути на фан-встречу, с интересом начал изучать рынок эскортниц в Японии. Оказалось, их тут просто дохуища, причем настолько разные вариации этих услуг есть, что иногда при виде того, что предлагается, хотелось пойти в храм помолиться за очищение души, после чего вымыть глаза с мылом и забыть навсегда. Самое ублюдское, что все было с картинками. Ну нахуя добавили картинки, мало мне было этого, расценки просто охуевшие. И это, судя по всему, средний ценовой сегмент, что там выше боюсь себе представить, а ниже заглядывать вот совсем не хотелось. Мало ли что подхвачу от этих девок. В общем, отметил себе парочку сайтов, чтобы зайти, когда появится свободное время и желание, после чего достал наушники, которые успел купить еще недели 2-3 назад и выключил случайный плейлист, чтобы расслабиться и очистить свое сознание. Маршрут до места фан-встречи я уже более-менее запомнил, так что можно было изредка поглядывать в телефон, все остальное время уделяя на сканирование толпы и поиск в ней приметных геройских лиц. Ну а чего нет, с Сотриголовой встретился, почему с другими героями не получится? Они тоже люди, между прочим, им тоже надо как-то жить эту жизнь. К моему глубокому сожалению, никого отыскать мне так и не удалось. Не исключаю вероятности, что это я слепошары, но мне больше нравится версия о том, что мне тупо не повезло. По крайней мере, до фан-встречи диких кошек дойти у меня получилось. Как я это понял, толпа взрослых и детей в костюмах кошка-девочек с ушками на голове, держащая в руках плакаты и фигурки, довольно ярко намекала на сей факт. При одном только взгляде на эту картину пробивало на смешок, поэтому, заржав в голосину, начал пробиваться к центру, где и находились дикие кошки. Удавалось это легко, сказал разойтись чуть-чуть, и вот я уже перед группой из 4 человек, один из которых явно выбивался из общей картины. Огромный накачанный амбал в гриме, кошачьих ушках и девчачьем костюме с юбкой. Я как бы не осуждаю, но выглядит странно. Все остальные члены команды были красивыми девушками, которым подобные костюмы очень даже шли. И да, пусть я и говорил, что множество поклонников у них по большей части из-за выделяющихся костюмов, но нельзя исключать и того момента, что, судя по данным из интернета, которые я прочитал по пути, они действительно отличные герои. Со злодеями они не сражаются, зато отлично спасают людей из горной и лесистой местности, ищут их и остальные подобные дела. В общем, что ни говори, а их реально можно считать героями. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 23. Подойдя достаточно близко к небольшой сцене, которая совсем чуть-чуть возвышалась над землей, я увидел 3 красивых женщин и огромного накачанного мужика. По сравнению с ребятами из банды жирничей он не выделялся, но вот если посмотреть на других мужчин в нашей стране, то разница легко заметна. Даже я до его роста солидно не доставал, хотя нужно еще учитывать, что он взрослый мужчина. А мне всего 15 скоро исполнится. Мышцы у него были зачетные. Это мне, человеку, который старается накачаться, видно было издалека. Чел мог бы выглядеть супер брутально, но вместо этого носит кошачий костюм с юбкой и перчатками лапками на руках. Женщины же выглядели все как на картинках в интернете. Причем несмотря на внешнюю молодость, которая, возможно, достигалась за счет некоторого слоя макияжа, каждая из них было по 30 лет. В данный момент все они были заняты тем, что либо фотографировались с фанатами, либо раздавали свой мерч и все такое. Судя по дрожащим мышцам лица, они уже сильно заколебались, но ничего не поделаешь, ведь впереди еще огромная толпа людей, одетых в костюмы диких кошек. Сочувственно глянув на них, по приколу попросил у одного из фанатов плакат с блондинкой и пошел к ней, чтобы завязать диалог. Можно было бы обойтись и без этого, но мне почему-то захотелось потренироваться в том, чтобы обставлять подобные встречи максимально натурально, чтобы, так сказать, было ни к чему подкопаться. С такими мыслями я вклинился в линию людей и дождался своей очереди. «Привет, привет, красавчик!» Слегка наигранно обратилась она ко мне, стараясь держать на лице маску энергичности и позитива. «Ха, привет!» — усмехнулся я, чуть-чуть скорректировав свой голос. Изменения небольшие, сделал его пониже и глубже. Все же не стоит забывать, что причуда у меня не контроль людей, а божественный голос. Хотя вряд ли, если кто-то узнает о моей причуде, назовет его таким образом. «Не могли бы вы подписать постер?» Чуть наклонился я вперед, протянув свернутый постер с ее изображением. «А?» Замерла она на мгновение после того, как услышала мой голос, после чего взгляд ее как-то странно изменился. «Да, да, конечно», — выхватила блондинка постер из рук, после чего начала бросать на меня периодически взгляды, пока расписывалась. Подобный взгляд навеял мне неприятные воспоминания о том, как я в первый раз пришел в район Четырехполых. Все там похожим образом на меня смотрели. От таких ассоциаций стало несколько неуютно, но так же, как и Рюрюка, да так, ее, по-моему, звали. В общем, я так же, как и Рюрюка, старался держать на лице улыбку, чтобы обо мне сложилось хорошее впечатление. Параллельно с этим я размышлял над тем, стоит ли мне реально все так усложнять, потому что в данных обстоятельствах понимание того, каким образом вывернуть наш разговор так, чтобы все свелось к нужным темам, у меня не было. Ситуация тупо не позволяла нормально поговорить.